Глава 1208. Уходи. Лу Шен тоже встал. Почему ты так торопишься? Дай мне закончить эту коробку с фиолетовыми замороженными фруктами, прежде чем я уйду, нерешительно сказала мать Камень. Отомстив, она ничем не отличалась от типичной домоседки. Можно представить себе, насколько безжалостно ее спровоцировали тогда, когда замкнутость такого уровня была вынуждена взять на себя инициативу преследовать и отомстить повсюду. Ничего страшного, если ты не хочешь уходить. Я тоже не хочу двигаться. Святых камней, которые ты мне дал, хватит максимум на 2 часа. Если Синин убежал, пусть будет так. Это не мое дело, в любом случае, спокойно сказал Лу Шен. Затем мать Ши замолчала и медленно встала с противоречивым выражением лица. Неважно, я вернусь и прежде. Чем она успела закончить, она увидела, как Лу Шен встал и подошел к ней. Пу! Мимо промелькнула молния. Рука Лу Шена быстро схватила маленькую коробочку с фиолетовыми застывшими фруктами в руке змеиного демона и засунула ее себе в рот, прежде чем проглотить целиком. «Все в порядке. Я помог тебе съесть это». Лу Шен рыгнул и выдохнул. Мама Ши больше не беспокоилась. Она встала с разбитым сердцем. Она разграбила большое количество подходящих планет и поглотила различные виды энергии происхождения из Вселенной, чтобы создать их. Гнев захлестнул ее сердце. Ей хотелось поднять руку и убить парня перед собой, но когда она подумала о груди красных кристаллов сбоку, если она убьет Лу Шена, кто позаботится о ее делах? Неважно, неважно. Миссис Стоун подавила свои эмоции, с покорным выражением лица. «Скажи мне, где это, и я телепортируюсь прямо через золотую дорогу». Лу Шен без выражения сообщил координаты. Раздалось громкое шипение. Мать Камень сделала шаг вперед. Золотая дорожка автоматически возникла у нее под ногами и простиралась за пределы холла. За дверью, первоначально чистый вид на царство священного камня, теперь было заполнено бесконечным серым туманом под властью золотой дороги. Золотой путь уходил в серый туман, казалось, бесконечный. Мать Ши поправила воротник и первой вышла. Лу Шен последовал за ним. Они двое быстро покинули холл и вошли в густой туман. Эта маленькая вселенная очень интересна. Кажется, есть таинственный туннель, который ведет в другие измерения внутри, объяснил Лу Шен на ходу. Я не думаю, что Синина можно будет так легко обнаружить. Он, должно быть, что-то варит. Вы хотите сказать, что он готовит для меня какой-то большой подарок в надежде на мое прощение? Мать Стоун подняла брови. Ты думаешь, это возможно? Лу Шен потерял дар речи. Он был слишком ленив, чтобы говорить ерунду. Вы узнаете о ситуации в этой вселенной, когда доберетесь туда. Она очень особенная. У него должен быть какой-то метод и какая-то цель. Что бы это ни было, просто раздави это, небрежно сказала мать Камень. В предыдущем цикле она родилась как врожденный бог. Она родилась с безграничной силой. Всякий раз, когда она сталкивалась с проблемой, ей просто нужно было ее раздавить. Несмотря на то, что позже произошло несколько неприятностей, из-за которых она сильно страдала, в конце концов ее противники по-прежнему ничего не могли с ней сделать. Ее несравненно могущественная сила вместе с бесконечной продолжительностью жизни заставляли ее насильно истощать слишком много противников. Мать Стоун почувствовала, как Лу Шен следует за ней. Сам того не зная, она вспомнила то время, когда этот парень тоже шел за ней. Как бы трудно это ни было, как бы трудно это ни было, им придется столкнуться с этим вместе. Жалко. Туши, настроение матери Стоуна резко упало. Си. В этот момент серый туман перед ними автоматически рассеялся, открыв размытый черный вихрь. Мать Ши тихо воскликнула и остановилась. Что случилось? Спросил Лу Шен. Путь золота был фактически заблокирован, удивленно сказала мать Стоун. Он не смог добраться до места назначения в глубинах Вселенной. Он был заблокирован только тем, что достиг внешней стены Вселенной. Интересно. Лу Шен догнал и увидел впереди черный вихрь. Он нахмурился и коснулся поверхности водоворота. Она была скользкой, как прикосновение к твердой влажной каменной стене. «Вы можете открыть это?» – спросила мать Стоун. «Конечно». Лу Шен кивнул и приложил немного силы ладонью. Чи. Вихрь был пробит мощной силой, и большое количество серой жидкости начало быстро извлекать таинственную защитную силу внутри. Вскоре после этого в центре черного водоворота медленно открылась темная дверь. За дверью нависал черный туман, и ситуацию на другой стороне нельзя было четко разглядеть. «Давай пройдем внутрь». Мать Камень взяла на себя инициативу и вошла в дверь. Лу Шен последовал за ним. После того, как его зрение потемнело, его зрение прояснилось. Перед ними возник слабый желтый туман. Это пространство было очень узким, слева и справа было два лазурных моря, они были волнистыми. Середина была заполнена желтым туманом шириной менее 100 метров. Лу Шен последовала за камнем матери и ступила в воздух. Затем он распространил свое совершенствование и парил в воздухе. Он поднял голову и посмотрел вверх. Желтый туман распространялся, и конца не было видно. Был только такой же желтый туман. Глядя вниз, под ногами по-прежнему ничего не было, только тот же желтый туман. Что это за место? Внутри Вселенной, мать Стоун была озадачена. Это внутренняя часть Вселенной. Лу Шен была гораздо осведомленнее матери камня. Благодаря бесчисленным информационным системам, которые недавно собрало царство священного камня, он использовал почти неограниченную божественную силу, чтобы отчаянно накапливать бесчисленные навыки для себя. Фразы «всемогущий» и «всеведущий», возможно, было достаточно, чтобы описать нынешний банк знаний. Слева и справа существует множество представлений об океане во Вселенной. Это очень щедрый шаг, нахмурившись, заметил Лу Шен. Нам нужно быть осторожными, когда мы идем вверх и вниз в неизвестное измерение. В противном случае это место легко взорвется. Когда придет время, мы можем оказаться в промежутке между измерениями, не в силах найти направление. Это так сложно. Можете ли вы объяснить это, используя предыдущий цикл знаний? Я не понимаю. Мать камень потеряла дар речи. Я тоже не понимаю предыдущего цикла, спокойно парировал Лу Шен. Мать Стоун потеряла дар речи и махнула перед собой рукой. Завыл порыв ветра. Бесплодная земля в расщелине начала сильно взбалтываться, летя вдаль. А, это неправильно. Мой собственный святой камень заточил это место. Мать камень внезапно остановилась и нахмурилась. Другими словами, Лу Шен внезапно о чем-то подумал. Трескаться. Внезапно спереди раздался резкий хлопок. Как и ожидалось от моего старого соперника, повелителя небесных дьяволов Лу Шена, перед ними появилась знакомая белая фигура. Человек был одет в длинную белую мантию и держал длинный прямой меч, который излучал красное сияние в его руке. У него была красивая внешность, и его глаза также горели кровью. Можно было даже смутно видеть бесчисленные звезды, сияющие и вздымающиеся в кровавом сиянии. Давно не виделись, Синин. Лу Шен узнал его с первого взгляда. Когда он впервые встретил Синина, он тоже был одет так. В то время Синину достаточно было взглянуть на него, чтобы серьезно поранить его. Но теперь все было по-другому. Ты виноват. Синин подняла свой кровавый меч и направила его на Лу Шена. Материнский камень сеял хаос в последнем цикле, и даже три высших механизма были бессильны против нее. В конце концов, если бы Дева-прародитель не отказался от своей бесконечной жизни, чтобы свести ее с собой, мы все еще могли бы находиться под контролем царства Святого Камня. Выражение его лица было ледяным. Вы устроили отчаянную катастрофу. Вы сделали. Лу Шену не хотелось смотреть на него. Он повернулся к материнскому камню. Миссис Стоун дружелюбно улыбнулась и сделала шаг вперед. Вы готовы сдаться? Синин усмехнулся. Что вы думаете? Так ты не хочешь? Мать камень улыбнулась, когда золотой хрустальный треугольник медленно появился позади нее. Другая сторона обладала следом истинного намерения погибающей печати, которая включала в себя три высшие силы. Даже она не решалась недооценивать его и относилась к нему серьезно. Существовал предел того, как она могла активировать и использовать три основных механизма. Достигнув определенного уровня, она тоже окажется беспомощной. В противном случае она бы не застряла на краю вечной частицы так долго. Что, вы хотите драться? Синин громко рассмеялся. Прежде чем я посоветую вам действовать, внимательно осмотритесь. Вы знаете, где это? Конечно, это твое кладбище. Мать камень протянула левую руку и собиралась напрячь свои силы, когда внезапно осознала, что большое количество невидимых нитей было загрязнено желтым туманом. Казалось, что эти нити имеют физическую форму, но на самом деле они были просто бестелесными, невидимыми нитями. Он не мог ее видеть или касаться. Вы видите рядом с собой волокна пространства времени, они являются основными строительными единицами пространства. Угадайте, где эти волокна связаны с Богом? Синин загадочно улыбнулся. Выражение лица матери камня немного изменилось, и она немедленно остановилась. Такой хамский человек, как она, любила использовать основу, образованную формулой кровообращения, чтобы разбивать все вокруг. Она не умела пользоваться своим мозгом. «Куда подключены эти провода?» — тихо спросила она. «С царством святого камня», — ответил Лу Шен сзади. За этот короткий промежуток времени он уже определил направление соединения этой боевой системы. Это было несложно для него, постигшего бесчисленные теоретические знания. Йен, движения матери Стоун остановились, полностью потеряв дар речи. Верный. Синин зловеще улыбнулся и объяснил с намеком на самодовольство. Пространство здесь очень, очень хрупкое. Если вы сейчас используете свою силу за пределами своих возможностей, тогда вся расщелина развалится и исчезнет. Исчезновение и разрушение этого места приведет к исчезновению царства святого камня на другой стороне. Вот где находится ваш фундамент. Синин проявил гордое выражение лица. Кстати, все это благодаря моему старому другу. Если бы не ее помощь, я бы не смог создать такую огромную установку. А потом, мать Стоун повернулась к Лушину. Есть ли решение? Лушен покачал головой и нахмурился. Кроме того, Синин так долго готовился. Должны быть и другие опасные ловушки. Они хранились так много дней. Невозможно, чтобы их было так мало. Ты прав. Синин медленно вытащил меч в руке и кровавый свет в его глазах. Чтобы поприветствовать вас, я подготовил для вас грандиозную церемонию встречи. Он поднял меч и безжалостно погасил красный свет. Красный свет меча медленно повернулся и вылетел, проникая сквозь невидимую сеть и желтый туман рядом с ним. Ты это видел? Вы смеете действовать? Если вы это сделаете, ваше царство священного камня будет полностью завершено. Он громко засмеялся. Назови мне свою цель. Вы, должно быть, пытаетесь чего-то достичь, затратив столько усилий, верно? Спокойно сказала мать Стоун. Глава 1209. Я слышал, что вы привезли семью Лушинов в царство священного камня для защиты. Как ты думаешь, что подумает Лушен, если я полностью разрушу это место? Синин зловеще рассмеялся. Как вы думаете, он вдруг ударит вас ножом в спину? Лушен ничего не выражал, но выражение лица матери камня уже потемнело. Похоже, у вас есть неправильные представления об определении силы. Она протянула руку и сжала свои длинные волосы, а затем внезапно очаровательно улыбнулась. Как вы думаете, причина, по которой я смог доминировать в предыдущем цикле и быть непобедимым, заключалась в том, что мой противник был слишком глуп? Лицо Синина слегка изменилось, и в его сердце возникло дурное предчувствие. Если вы не хотите избавиться от семьи Лушина, сегодня мы будем сражаться насмерть. Борьба не на жизнь, а на смерть. Ты слишком высокого мнения о себе. Мать Стоун внезапно протянула руку. Ослепительное семицветное сияние взорвалось от треугольного кристалла позади нее. Красочный свет с невообразимой скоростью распространился по всем окрестностям. Си. Бесчисленные потоки были мгновенно заморожены на месте. Как будто все погрузилось в бесконечную грязь, неспособность двигаться и даже думать. Бушующие волны по обе стороны океана, казалось, были затронуты кнопкой паузы, когда все остановились. «Ты делаешь?» Выражение лица Синина резко изменилось, как будто он о чем-то подумал. Но почему-то его голос стал очень медленным. «Как вы думаете, что я делаю?» Миссис Стоун взмахнула длинными волосами и лениво шагнула вперед. «Сваош!» Она фактически исчезла в одно мгновение, прямо появившись позади Синина. Странно было то, что Синин вообще не мог двинуться с места, все еще стоя в оцепенении. «Теперь ты меня чувствуешь?» Мать Камень мягко рассмеялась и схватила Синина за голову. Лушен стоял вдали и совсем не замерз. Однако это чувство вызвало у него чувство дежавю. Когда он впервые вошел в нетленный круг, он вспомнил, что это так. Первый человек, с которым он столкнулся, вероятно, был посторонним, которого эта сила заперла в этом пространстве. Это закончилось именно так. Он чувствовал, что связь между царством священного камня и этим пространством все еще существует. Однако этой связи было недостаточно, чтобы повлиять на движение материнского камня. Божественное искусство, которое она в настоящее время выполняла, полностью заморозило Вселенную. Это была абсолютная остановка времени. Сам Лушен обладал похожими способностями, но в лучшем случае он мог воздействовать только на обычные области. Было чрезвычайно сложно полностью заморозить такую сложную и мощную Вселенную, как эта, наполненная всевозможными опасностями. Стабилизировать время и пространство было все равно, что набирать воду в быстро текущей реке. Фиксированной областью была зачерпанная вода, а во времени и пространстве вес и объем воды были разными. В такой сложной и опасной вселенной было задействовано множество связей и факторов. Если бы это была река, это было бы огромное озеро. Сколько потребуется ковша, чтобы зачерпнуть всю воду из озера? Более того, Синин был внутри. Как король царства духов бездны, собственная карма и пространство-время Синина имели большое отношение к нему. Чтобы заблокировать его, нужно было заблокировать всю связанную с ним информацию. Это было намного труднее, чем запереть эту вселенную. Лу Шен с жалостью посмотрел на лоб Синина. «Прощай, Синин. Надеюсь, в следующей жизни ты не будешь так склонен к самоубийству». ПФФТ. Голова Синина была похожа на шар, который легко удалялся материнским камнем. Его обезглавленное тело также кристаллизовалось со скоростью, видимой невооруженным глазом, превращаясь в хрустальную скульптуру кровавого цвета. Все окончено. Мать Стоун выглядела скучающей. Я думал, что смогу сыграть еще какое-то время, но жаль, что он новичок, который даже не знает сути силы. Разве у него не 9 воплощений? Спросил Лу Шен. Вы справились со всеми? Да, я вытащил его вместе с корнями. Они довольно тугие. Хорошо, что я достаточно силен. Миссис Стоун улыбнулась. А как насчет проекции сердечного мира и детских тел? Спросил Лу Шен. Основная часть убита. Не беспокойтесь об этом. Мать Стоун махнула рукой. Разве вы не знаете, что Синин, король мира духов бездны с 3 великими формами? Вы только что убили только одну из его форм. Лу Шен внезапно не выдержал, глядя на него. Как этот парень перед ним казался источником разрушения. Он был просто глупой и милой девушкой. А, это так? Мать Стоун была ошеломлена. Да поторопись и убей их всех, настаивал Лу Шен. Но я не могу долго держаться. Лоб миссис Стоун был мокрым от пота, и она начала паниковать. Лу Шен собирался что-то сказать, когда раздался громкий грохот. Как будто бесчисленные осколки стекла мгновенно разбились и упали, и все его чувства мгновенно сжались в неизмеримое количество информации. Время и пространство, которые только что были заморожены, теперь снова сливались. Информация о времени и пространстве, которая раньше была застойной, теперь текла обратно в его тело. Какое-то время он ничего не слышал, ничего не видел и ничего не чувствовал. Бесчисленные хаотические потоки информации захлестнули его с головы до пят. Это был очень свежий опыт, но он не был в настроении тщательно его пережить, потому что он слышал, как Синин маниакально смеется. Мать Камень недоверчиво смотрела на туман. Черное, как смоль, странное существо, образованное из бесчисленных черных пространственных разломов, медленно появлялось изнутри. Тело этого монстра представляло собой серию черных, как смоль, трещин, ведущих в неведомые глубины пустоты. Бесчисленные трещины были похожи на стальные тросы и нити, образуя грубое и замысловатое тело дракона. «Ты заставил меня, я больше всего ненавижу эту форму. К сожалению, ты заставил меня использовать это тело», — злобно взревел монстр. Это был прежний голос Синина. «Драконы шрамы бездны — это, по сути, могущественные существа, рожденные из бесчисленных трещин в пространственно-временных вселенных, которые заражают силу пустоты. Из 3 высших сил они наиболее близки к силе пустоты. Таким образом, они получили титул короля мира духов бездны». Другой спокойный, прохладный женский голос медленно раздался из тумана возле матери камня. «Император Ва, убейте ее! Помогите мне убить ее!» Синин взревел, как будто потерял рассудок. «Не называйте меня Динаа. Меня зовут Ронгхуа. Пожалуйста, назовите меня по имени». Под пристальным взглядом камня матери Илушина на правой стороне моря медленно появилось идеальное женское тело, полностью состоящее из морской воды. У женщины не было физической плоти, но ее идеальные формы все еще были видны. Ее руки не были человеческими, а места, которые должны были быть ладонями, превратились в 2 тонких и острых великолепных трезубца. Лу Шен внезапно вспомнил, кем была эта женщина. Он вспомнил, что вошел в мир снов императора Земли и получил много хороших вещей. Рекомендую приложение, которое было бы сопоставимо со старой версией книги о поисках божественного оружия. Он не ожидал увидеть здесь свое основное тело. Мы встречались раньше. Императрица посмотрела в сторону Лушина. Когда я спал, всегда были воры, которые пытались проникнуть в мир моих снов, чтобы выкопать сокровища. Ты один из них, верно? Возможно. Лу Шен промолчал. Конечно, даже если вы вошли только в один из моих субстанциальных снов, у меня есть впечатление обо всех существах, которые вошли в него. Все они застряли в моем подсознании, спокойно сказал Динуа. Даже нынешний ты, всего лишь детское тело. Мусор, который даже не осмеливается раскрыть ваше истинное тело, не имеет права говорить. Мать Стоун сердито махнула рукой. Бесчисленные частички радужной световой пыли превратились в массивный столб света, который поразил местоположение Земли. Бум! Поверхность моря быстро кристаллизовалась. Тело императора Вани протянуло и секунды, прежде чем оно полностью превратилось в кристалл. Мать Стоун почувствовала, что ее разум снова сломлен. Она была в ужасном настроении. Пока она стояла в воздухе, с ее стороны постоянно исходили кольца разрушительных колебаний. Бесчисленное количество кристальной пыли появилось из воздуха и рассыпалось. Окружающее пространство и время постоянно кристаллизовались. Пространство и время в этой вселенной не выдержали ярости материнского камня. Убей его, дракон шрамов бездны. На данный момент это самый слабый период изначальной силы материнского камня. Голос Дива раздался издалека. Уничтожение ребенка такого уровня было немалой потерей для нее, но не нанесло вреда ее телу. Синин расправил крылья в воздухе, и его огромные крылья рассекли море с обеих сторон, устремившись к материнскому камню. Трещины на его теле поглотили огромное количество кристаллов и морской воды, превратившись в бесконечную силу небытия. Лу Шен решительно отступил на несколько шагов. Это было похоже на прикосновение нормального человека к пространственной трещине. Это был огромный кусок мяса. Материнский камень не отступил, а двинулся вперед. Треугольный кристалл позади нее светился золотым светом. Подобный радуге порошок вылетел и сконденсировался в гигантского дракона, который выглядел в точности как дракон шрамы бездны. Рев. Радужный хрустальный дракон взревел, и даже его голос был точно таким же, как у Синина. «Ты хочешь знать, почему я могу доминировать над всем? Сначала победи себя». Мать камень ухмыльнулась и встала позади радужного хрустального дракона. Хрустальный дракон и дракон шрамов бездны яростно столкнулись друг с другом. Одно представляло собой пару пространственных разломов крыльев, способных поглотить все, в то время как другое представляло собой ужасающее кристаллическое загрязнение, способное кристаллизовать все. На мгновение они были равны. Мать Ши и Лу Шен отступили на несколько шагов и наблюдали за суматохой. «Почему ты чувствуешь себя в безопасности, преследуя меня?» Мать Стоун посмотрела на Лу Шена. Лу Шен не ответил. Он уставился на радужного хрустального дракона. «Вы активировали силу вечной частицы? Немного, но общая сумма намного больше, чем сумма Синин, полученная от получения истинного намерения устранения. Это сила формулы обращения. Вы завидуете?» — сказала мать Стоун с улыбкой. «Сколько стадий вы достигли с формулой кровообращения?» — неожиданно спросил Лу Шен. «Угадай», — сказала миссис Стоун, не отвечая. Лу Шен посмотрел на темно-синюю квадратную рамку перед глазами. Число выше было 5. Это результат последних нескольких дней. Со временем формула цикла усложнялась. Даже если он был темно-синим, его все равно нужно было вывести с небом в качестве единицы. «Пока ты остаешься рядом со мной и будешь моим заместителем, я могу передать тебе остальную часть звания», — сдержанно сказала мать камень. «Давай поговорим об этом еще раз». Лу Шен взглянул на свою темно-синюю квадратную рамку и послал в нее свою божественную силу, чтобы начать вывод шестой стадии. Сила материнского камня была непостижимой. Она даже могла создать монстра на уровне Синин без каких-либо усилий. Это заставило Лу Шена выдвинуть свой первоначальный план. Изначально он планировал поднять свой уровень совершенствования примерно до того же уровня. Однако казалось, что мать камень была богом врожденного духа, и ее природные способности были сильнее его. Кроме того, она совершенствовалась бесчисленное количество лет. Кто знал, сколько у нее козырей. «Кажется, мне все еще нужно усердно совершенствоваться», — вздохнул Лу Шен. Глава 1210. Дракон шрам бездны был вдавлен в морскую воду с левой стороны когтем дракона из радужного кристалла. Бесчисленное количество морской воды безумно хлынуло в трещины на его теле. Стенки с морской водой даже образовывали расплывчатый водоворот. «Умереть!» — мать Стоун указала указательным пальцем, и перед ней вспыхнул золотой свет. Из золотого света медленно появилось древнее изысканное золотое колесо. С золотого колеса свисало большое количество белых колокольчиков, а в центре был смутный контур некоего существа, которое в настоящее время рожает. «Колесо творения, одолжи мне свою силу!» Мать камень схватила золотое колесо и осторожно потрясла им. Из всех белых колокольчиков вдруг вылетели прозрачные нитки цвета радуги. Нити были подобны живым существам, они точно летели к Синину и проникали в его тело. Синин отчаянно вскрикнул и хотел бороться, но был схвачен радужным кристальным драконом и не мог двинуться с места. «Ты чувствуешь это? Все связанные с тобой вселенные рушатся», — саркастически сказала мать камень. «Я вернусь». Синин отчаянно боролся, пока наконец не превратился в бесчисленное количество черного порошка. Всего лишь мгновение назад большая часть его тела была кристаллизована бесчисленными нитями. Если бы он не самоуничтожился вовремя, он был бы полностью кристаллизован и заключен в состоянии призрачного дракона. В этом нет необходимости. Вернись сейчас. Мать Камень холодно рассмеялась, когда ее темно-золотые зрачки медленно загорелись. Как будто в пустоте было что-то, что следовало за какой-то иллюзорной связью, преследуемой очень далеко. Вскоре золотой свет в глазах матери камня потускнел. «Пойдем». Она повернулась и посмотрела на Лушина. Она сделала шаг вперед, и золотая дорога автоматически появилась, чтобы поддержать ее ноги. Вот и все. Лушен был удивлен. «Здесь все в порядке. Я пометил Синин и другие части ее тела. Все, что нам нужно сделать, это вернуться и убить ее в соответствии с меткой. Кроме того, мы не можем позволить этой земле уйти», — мать камень сказал спокойно. Лушен кивнул. Для него и материнского камня Синин больше не подходил им. Возможно, некоторые из его планов и договоренностей доставят им неприятности, но это все. Разница в силе была слишком велика, до такой степени, что, столкнувшись с ними, Синин был уязвим, как ребенок. Между прочим, его форма фантомного дракона поддерживается пучком силы истинной печати смерти. «Это для тебя». Мать камень щелкнула пальцем, и струйка серо-черной ци полетела к Лушину. Лушен протянул руку и ущипнул ее. Черная ци естественным образом слилась с его защитой и превратилась в странный и сложный треугольный символ. Что это? Ядро призрачного дракона, которое также является истинным значением смерти, которое ты понимаешь, — спокойно сказала мать камень. «Ты даешь мне это просто так?» — спросил Лушинцы. «Здесь есть три основных механизма. Пока они знают, как это сделать, любой может активировать высшую силу в любое время. Как вы думаете, их очень мало?» Мать камень совсем не возражала. «Для них может быть очень трудно выявить такую крошечную долю истинного намерения, но в наших глазах это ничто». Лушен осторожно ощутил в своей руке этот обрывок истинного намерения устранения. Постепенно он почувствовал, что что-то непрерывно втекает в его руку, в грудь и в ядро, где непрерывно изливается божественная сила. Хаем, прежде чем он смог полностью осознать это, материнский камень уже активировал путь золота и собирался уходить. Лушен мог только следовать. От начала до конца он наблюдал только со стороны. Синин и Дива были совершенно бесполезны перед камнем матери, не считая того, что они могли спровоцировать ее своими словами. Синин бежал, потерпев большое поражение, получив тяжелые травмы и понеся большие потери. Эта похожая на фарс битва быстро распространилась по всем областям царства Святого Камня. Далее было существование Союза. Когда он вернулся в царство Священного Камня, Лушен не ожидал, что звездные охотники, существовавшие в Альянсе, действительно возьмут на себя инициативу посетить его. С самого начала мы не думали, что старшая каменная мать была катастрофой. У экспертов есть свои правила. Мы существуем в Альянсе, который понимает точку зрения царства Святого Камня и желает этого. Старый звездный охотник оперся на трости и объяснил. Раньше это была случайная пропаганда фракции пустоты. Фактически, наш Альянс всегда приветствовал царство Святого Камня и старший материнский камень. Старший материнский камень является основой для роста и усиления большинства наших членов, — продолжил звездный охотник. Все камни, руды и драгоценные камни в этом мире происходят из разделения и происхождения старшей каменной матери. Можно сказать, что основа Альянса является частью разделения и происхождения старшей каменной матери. Все мы получили ее милости происхождения, глубоко ей благодарны. Лушен встретил звездного охотника во дворце намерений царства священного камня. В просторном зале раздавался только страстный голос старика. «Так ты здесь, чтобы сдаться, верно?» Лушен потерял дар речи. «Верно. Госпожа Стоун – высшее существо, и мы ей очень обязаны. Мы не хотим противостоять ей», – серьезно сказал звездный охотник. «По сравнению с фракцией бездны и демонов хаоса, его нынешнее отношение было намного лучше». Лушен подумал и согласился. «Для существования Союза каменный источник породил бесчисленное количество драгоценных камней, кристаллов, камней, минералов и так далее. Для них мать камень была старшей, запечатанной в течение долгого времени. Это все. Чтобы существовать в союзе, не имело значения, кто правит. Поскольку он не мог победить, он признал поражение. Это наша истинная мысль, кивнул звездный охотник. «Я скажу матери камню». А потом, Лу Шен снова посмотрел на нее. «Что вы можете сказать о серии наших недоразумений? Это все была вина Синина. Тогда мы доверяли Синину и сделали неверное решение, но, к счастью, это не привело к худшему результату», продолжил звездный охотник. «Чтобы компенсировать вам моральный ущерб, мы специально отправили огромный подарок». Лу Шену нечего было на это сказать. Он даже дал взятку. Он увидел, что звездный охотник взглянул на него. Если подумать, у него не было никакого серьезного конфликта с Альянсом Существования. «Хорошо, я скажу матери камню, что ты имеешь в виду». Лу Шен понял, что означает союз. Они чувствовали, что материнский камень родился в физической и энергетической категории. Другими словами, по сути, она действительно была небесным божеством на стороне мира частиц. Никакой другой аномалии не было. Следовательно, их чувство признания было намного сильнее, чем у пустоты. Это было похоже на недавнее появление многих контроллеров серой жидкости. Лу Шен также понял, что они тоже считали себя такими же. Это был тот же принцип. Появление материнского камня стало катастрофой для фракций пустоты и антинеба. Однако это была огромная поддержка Альянсу. Лу Шен получил кристалл хранения от звездного охотника, не моргнув глазом. Со спокойным выражением лица он неоднократно соглашался и замолвил слово перед камнем матери. Звездный охотник с удовлетворением ушел. Они уже узнали, что мать камень была от природы домоседка и передала всю свою силу Лу Шену. Лу Шен планировал все время жить в уединении. Когда они стали семьей, материнский камень был бы мертвым домом. Лу Шен будет жить в уединении, и должен был быть кто-то, отвечающий за власть. В то время кто был бы наиболее подходящим, это по-прежнему будут они, старые чиновники, которые приедут в поисках убежища как можно скорее. «У тебя много мыслей». Лу Шен отослал звездного охотника и насмешливо улыбнулся. Он покинул главный зал и появился перед главным залом, где находился камень матери. Дверь в главный зал была настежь. К его удивлению, мать Стоун болтала с кем-то, кого он очень хорошо знал. Муж, увидев, как Лу Шен вошел, Ван Цзин быстро встала с улыбкой на лице. «Почему ты здесь?» – спросил Лу Шен. Он впился взглядом в материнский камень. «Должно быть, она ищет кого-нибудь, чтобы напугать его. Почему я не могу прийти?» Ван Цзин был одет в черное платье из белого шелка. У нее была стройная фигура, стройная и элегантная. Она выглядела прямо противоположной тому, как она выглядела, когда впервые встретила Лу Шена. «Я увидел, что ты занят и тебе нечего делать, поэтому позвал твою жену поесть и поболтать. Не волнуйся, со мной никто не сможет причинить ей вред». Мать Ши похлопала Лу Шена по плечу. «Да, сестра Шилин, ты многому меня научила. Раньше я этого не понимала, но теперь я понимаю все. Кроме того, вы взяли нашу дочь как свою крестницу». Ван Цзин больше не заикался. Хотя ей все еще было холодно, ей стало намного лучше, чем раньше. «Этот парень довольно быстр». Лу Шен потерял дар речи. «Вы все еще планируете жить в уединении, верно? Позвольте мне сказать вам, как говорится, чем больше скрытое, тем величественнее династия. Вы будете моим адъютантом, обладающим огромной силой и подавляющим все. Разве это не тоже форма уединения? Подумайте об этом. Кто знает, будете ли вы жить в уединении, когда придет время? Кто бы мог подумать, что могущественный адъютант, каждый день занятый политикой, на самом деле живет в уединении? Никто бы не поверил, даже если бы они им сказали. Материнский камень имел смысл, но Лу Шен не был дураком. Его так легко не обмануть. Когда я живу в уединении, я должен везде играть и отдыхать весь день. Как вы думаете, если я действительно сделаю это будет считаться жизнью в уединении? Какой жизни вы хотите, зависит от вашего сердца. Сердце решает, какой жизнью вы хотите жить. Мать Стоун налила Лу Шену куриный суп. Ван Цзин прикрыла рот и не могла не улыбнуться. Хорошо, на этот раз я здесь, чтобы сказать вам, что Альянс Сущностей планирует сдаться. Они думают, что вы старше из того же происхождения, что и они, поэтому у них сильное чувство принадлежности и славы, поэтому, подумав через это, они пришли к вам. Что вы планируете делать? Лу Шен прямо сказал. Решайся. Я больше не могу, не спрашивай меня. Голова болит. Мать Стоун тут же прикрыла лоб. Я устал слышать сейчас. В будущем ты сам сможешь решать такие тривиальные вопросы. «Не беспокойте меня», — она добавила, — «я просто хочу поиграть». Лу Шен тоже потерял дар речи. «Эти слова вызывают у меня желание кого-нибудь избить». Хотя было сказано, что отказ от власти сделает его очень свободным. Проблема заключалась в том, что его отношение заставляло людей бессознательно злиться. «Разве вы не планировали объединить три великие фракции? Я не хочу больше об этом думать. Кто хочет идти, может идти. Разве вы не были амбициозны в начале? У меня больше нет страсти. Я не хочу больше работать. Вы можете помочь мне взять на себя ответственность. Почему бы нам просто не жить вместе в уединении?» Мать Стоун просто подыгрывала. «Когда придет время, я помогу тебе научить твою дочь. Прежде чем твоя дочь родится, я могу помочь тебе слепить тебе лицо». Как только она подумала о забавных моментах, ее глаза загорелись. «Вы можете превратить его во все, что захотите. Хех, это весело. Лушен, я не знаю, сколько раз я терял дар речи. Когда он впервые встретил мать камень, она была очень, очень могущественной. Ее золотой нимб просто ослеплял. Затем он постепенно понял, что она очень ленивая и невзрачная. После этого, после знакомства с ним, этот парень был просто клоуном. Почему бы нам не остаться и не помочь сестре каменный дух? Она такая жалкая», – прошептал Ван Цзин с улыбкой. «Хорошо, это считается маршрутом, мадам?» Лу Шен не хочет говорить. Он посмотрел на удивленный материнский камень, а затем на формулу кровообращения, которая была повышена до 6-го уровня в его темно-синей квадратной рамке. Он внезапно почувствовал, что так много работал, чтобы увеличить свои силы. Для чего? Глава 1211. 15 дней спустя, мать Ши объявила, что она усыновит дочь Лушина, Луцинь. Она сказала, что подарит ей самую красивую внешность, самую красивую фигуру и самые лучшие благословения. Конечно, вероятно, лишь горстка людей знала, что она на самом деле пыталась ущипнуть себя. Лушен был слишком ленив, чтобы его беспокоить. С глаз долой, из сердца вон. Он позволил ей Иван Цзину бездельничать весь день. Хотя материнский камень собирался стать его семьей и друзьями, и у него не было мотивации улучшаться, он все же продолжал посылать божественную силу в формулу обращения. После капитуляции Альянса все Северное Царство Духа Бездны и Северная Материнская Река были наконец объединены материнским камнем. Большое количество могущественных существ и больших шишек собралось в царстве священного камня в попытке полагаться на огромную силу материнского камня для продвижения к другим регионам. К сожалению, Матхерстони отклонил это предложение. Она чувствовала, что ей уже достаточно утомительно править северным регионом. Если бы она уехала в другие регионы, разве она не стала бы напрашиваться на неприятности? Теперь, глядя на ситуацию, Лушен был один. Даже без нее он все еще мог удерживать форт, но с другими областями было не так-то легко справиться. Если отбросить все остальное, одни только истинные души были кучкой уродов. Отпечаток истинных душ на материнской реке мог убить их тела, но не их сердца. Пока эти парни хотели, они могли использовать отпечаток материнской реки, чтобы вытащить кучу уродов, чтобы сразиться с ними. Что касается волшебников, то они были кучкой старых уродов, умерших много лет назад. Время от времени они выходили играть в игры Resurrection и World Destruction. Это была модернизированная версия партизанской войны и туннельной войны. По словам матери камня, эта кучка сук продолжала кричать, что их наследство будет отрезано, а их цивилизация будет уничтожена. На самом деле они были единственными, кто чувствовал, что их наследство будет отрезано. Они кричали миллиарды лет, но это еще не конец. Что это за финал? Таким образом, рассмотрение заявки по остальным регионам было приостановлено. Хотя самые амбициозные люди не хотели этого, у них не было другого выбора, кроме как подчиниться тирании Матери Камня. На самом деле им хватило только северного региона. После того, как Мать Камень поручила Лушен провести космическую статистику, она приблизительно оценила количество вселенных среднего размера во всем северном регионе. Он должен постоянно меняться от 10 до 25 миллиардов. Вселенная постоянно рождалась и в каждый момент разрушалась, поэтому было много вершин и впадин. Только после великого объединения власть царства Святого Камня стала безграничной, и расследование было завершено. По этой причине Лушен специально разработал новую специальную технику – книгу пустоты динамического впечатления. Пока он держал в руках эту книгу и облетал весь северный регион, он мог приблизительно подсчитать количество регионов во Вселенной. Очень удобно. Во многих вселенных было не так много суперов, но их было много. Это было на усмотрение каждого. В конце концов, во всем царстве Святого Камня было всего несколько сотен тысяч больших шишек, достигших уровня царства бездны и выше. Несколько сотен тысяч будут эквивалентны десяткам миллиардов вселенных. Многие вселенные могут вместить даже множество призраков пустоты. Конечно, в этих вселенных также были различия между богатыми и бедными ресурсами. Что касается того, как их распределять, для координации потребуются более сильные внешние силы. После того, как Лу Шен основал отдел вселенной, самой важной задачей этого отдела было распределение юрисдикции вселенной. Сначала было много крупных игроков, которые были очень недовольны размещением подразделения Хуаньюй. Однако после того, как Лу Шен безжалостно съел кучу упрямых людей, оппозиция быстро утихла. По мере создания различных административных отделов Лу Шен также начал постепенно отказываться от своей власти, постепенно превращая дела управления в людей, ответственных за них. Со стороны царства духов бездны не было никаких известий о Синине с тех пор, как он был серьезно ранен. Владыки бездны, которые были немного сильнее, были выслежены царством святого камня и были быстро убиты. Что касается Часфиенц, они не делали никаких других действий, кроме нескольких плацдармов в начале. Никто не знал, что они собирались делать. В мгновение ока прошел еще месяц. Лу Шен, который только что закончил распределять задачи по различным отделам, наконец дождался, пока ему и дочери Ван Цзина исполнится один год, хотя девочка все еще находилась в животе. Родственники семьи Лу, а также Лу Нин и его жена, которые бродили снаружи, а также Ли Шуньси и другие, которые дразнили своих внуков, все собрались в царстве святого камня. В глазах внешнего мира камень матери и Лу Шен фактически стали одним целым. Следовательно, дочери Лу Шена был всего один год, и она также была приемной дочерью матери Ши. Такое большое событие было редкой возможностью для всех фракций. Мгновенно собралось бесчисленное количество фракций. На краю хаоса гигантский черный монстр, похожий на меч дракона, медленно купался в ауре хаоса. Его окружал бесчисленный серый туман. На земле таинственный человек в серой одежде и высокой остроконечной шляпе держал в руке трость и поднял голову, чтобы посмотреть на огромного монстра, который медленно плыл. Это был край изначального хаоса. В то время Лу Шен вошел ненадолго, прежде чем его тело растворилось. След ауры изначального хаоса проследовал от лозы к дыне и поднялся вверх. Однако человек в сером, казалось, не чувствовал своего окружения. Он стоял в огромном безбрежном сером тумане, тихо наблюдая, как тролл переворачивается и плывет. Это было очень странное чувство. Судя по всему, место, где находилось гигантское чудовище, было лишь половиной размера неба. Однако гигантское чудовище не могло достичь края неба, даже если плыло на полной скорости. Ходят слухи, что древний антиквариат из последнего цикла появился и объединил весь северный регион материнской реки и царства духа бездны, сказал мужчина в серой мантии неясным и сложным тоном. Сила вечной частицы значительно расширяется. Это нарушило равновесие, глубоким голосом ответил гигантский меч, подобный дракону. Так, спросил человек в сером, разве вы не видите, пустота кипит, хаос тоже шевелится. В тоне тролля появилась особая нотка нетерпения. Человек в сером молчал. Все смотрели. Он смотрел на хаотическое ядро, которое становилось все более хаотичным. Три конечных механизма были расположены на краю каждой области, которая была связана с входами в четыре области. При этом наверху трех механизмов был специальный проход, ведущий наружу. Кроме того, это был особый туннель, через который могли пройти только несколько топ-менеджеров и ужасных экспертов, таких как Макхер Стони. Началось. Вдруг мужчина в сером замолчал и торжественно сказал: «Сила пустоты и сила первобытного хаоса в настоящее время сходятся с угрожающей скоростью. Это не было совпадением. Время от времени сила небытия и хаоса, а также сила вечной частицы сближались и нейтрализовали друг друга, тем самым давая рождение всевозможным странным вещам, жизни и даже вселенной. Однако на этот раз человек в серой мантии и гигантское чудовище тайно толкали его вместе с силой из пустоты. На этот раз пересечение пустоты и хаоса было более интенсивным, чем когда-либо. Бесчисленное количество серого тумана смешалось с большим количеством черного тумана, спускавшегося с неба, образуя невидимые дуги молний. Это была молния хаоса, ужасающая молния, способная уничтожить целую вселенную одним ударом. Его называли молнией, но на самом деле это было только потому, что его внешний вид был похож на молнию, но его суть не была молнией. Катящийся тролль также перестал двигаться и медленно опустился на землю, тяжело приземлившись на землю и глядя вверх на изменения, происходящие наверху. На этот раз 12 великих менеджеров единогласно согласились сломать печать на Луафе. Поскольку материнский камень может вырваться из печати, то у того, кто на нашей стороне, также должен быть шанс сломать печать, одетый в серое человек сказал спокойно. Конечно, но, честно говоря, если бы не тот факт, что у меня не было выбора, я действительно не хочу, чтобы этот человек полностью сломал печать, беспомощно сказал монстр меч дракон. Никто не хочет, чтобы он появился снова, но мы уже ничего не можем с этим поделать. Печать материнского камня разрушила кольцо, вызвав извержение силы вечных частиц, накопленных за бесчисленные годы. Диаграмма распределения мощности трех великих механизмов уже сильно разбалансирована. Как вы знаете, сила трех великих механизмов подобна пружине, которая относительно сбалансирована. Чем больше давление, тем больше отскок. Серый цвет, спокойно сказал человек в робе. Конечно, я знаю. Вместо того, чтобы ждать, пока этот человек выскочит, было бы лучше, если бы мы помогли освободить его заранее. Таким образом, сила отскока будет немного слабее. Сила, накопленная хаосом и ничто, будет меньше. Это будет полезно всем. Монстр меч дракон кивнул. Никто не хотел исчезать. Однако, как только этот парень сломал печать, это означало, что он исчезнет. Это не была смерть, разрушение или вечный застой. Он полностью исчез, как будто его никогда и не существовало. Все записи были стерты. Ты прав. В конце концов, этот человек мужчина. В сером не договорил. Вместо этого он поднял голову с намеком на превратность, глядя на колебания в небе над ним, которые становились все сильнее. Бесчисленные серый и черный туман переплетались и катились, как волны, смешанные с огромным количеством молний хаоса. Эти молнии сверкали, как паутина, мгновенно высвобождая большое количество энергии. Если бы силы было недостаточно, просто взгляд на эту сцену заставил бы душу рассеяться, и у человека не было бы даже шанса перевоплотиться. Время шло постепенно. По незнанию, кроме человека в сером и тролля меча дракона, появилась и третья сторона. Это была красивая женщина с белой вуалью, закрывающей лицо. Она держала в руках маленькую шестиугольную черную коробку и с торжественным выражением лица подняла глаза. Он еще не сформировался, совсем немного, но это могло бы занять много времени, если бы не было внешней силы. «Ты здесь?» – что сказал Синин. Серый мужчина посмотрел на женщину. Он вот-вот сойдет с ума. Ему не удалось связаться с тремя другими королями царства духов бездны, и теперь он возлагает все свои надежды на это место. Если он не может отомстить на этой стороне, тогда мне очень трудно представить, что с ним случится. Женщина покачала головой. Синин родился как врожденный бог, заботливо возвращенный пустотой, и он никогда не терпел неудач. Действительно трудно смириться с такой катастрофой, тихо сказал дракон меч, но теперь он не может даже поддерживать свое первоначальное тело. Так что, если вы приведете его сюда, я, слияние бесчисленных пространственно-временных трещин, созданных ничем, мое первоначальное тело может быть намного хуже материнского камня, но с точки зрения разрушения печати нет никого лучше меня. Голос Синин исходил из коробки в руке женщины. Что ты хочешь делать? Человек в сером в шоке посмотрел на коробку. Давай, брось меня. Синин холодно рассмеялся. Разве ты не совсем немного далек от того, чтобы сломать печать? Если ты добавишь мою силу, чтобы направлять тебя, уровень будет почти таким. Ты не в своем уме? Человек в серой одежде и сердца дракона меча задрожали, обнажив шокированные взгляды. В его нынешнем состоянии даже идеальный Синин мог бы превратиться в шлак, если бы он вошел, не говоря уже о том, чтобы нанести ему тяжелые травмы. Он пытался покончить жизнь самоубийством. Я не умру. По-видимому, прочитав мысли другой стороны, Синин холодно сказал: «Я оставил свою душу на краю пустоты. Хорошо, если я не хочу этого тела. Пока я могу отомстить этим двум сукам, это маленькая жертва ничего». Оба менеджера замолчали. Ясно, что у Синина была собственная особая техника спасения жизней. Что касается того, действительно ли он оставит свою душу на краю пустоты, кто знал, правда это или нет. Однако он видел свою решимость любой ценой убить камень матери. «Если вы настаиваете, я желаю вам удачи», — сказал мужчина в сером после минуты молчания. «Твоя очередь, дива, сделай это», — холодно сказал Синин. Женщина медленно подняла коробку и осторожно подбросила ее в небо. Шестиугольный черный ящик развернулся и стремительно взлетел в небо. В мгновение ока он полностью исчез. На самом деле, с точки зрения чистой силы дива не был силен. Она была сильна только с точки зрения ее способности к выживанию. По сравнению с Синином и другими сильными мирами, ее боевые способности были очень слабыми. Однако у нее было естественное преимущество с точки зрения других способностей поддержки. Потому что она была богом, образовавшимся из бесчисленного множества диаграмм естественных образований. Почти. Теперь она посмотрела на катящееся небо. Когда коробка исчезла в бесчисленных черных и серых облаках, медленно появился огромный металлический серый контур. Он здесь. Выражение лица одетого в серое человека прояснилось. Он еще не дошел до истинного цикла, поэтому он не появлялся надолго. Пока мы тщательно прячемся, мы сможем. Чи. Прежде, чем он успел закончить свою фразу, серый луч света спустился с неба и точно окутал человека серым. Его тело на мгновение застыло, а затем растаяло, как свеча. Выражения дракона меча и дракона земли резко изменились. Они развернулись и собирались превратиться в лучи света, чтобы улететь, но было уже поздно. В какой-то момент две полосы серого света спустились вниз, зафиксировав их на месте. Нет, этого не должно быть. Красивое лицо императрицы было полно ужаса. Мы должны вызвать хаос. Она чувствовала, как ее собственная божественная душа всех ее воплощений субтила, быстро высасывается. Прежде чем она успела закончить говорить, все ее тело также быстро растворилось, превратившись в бесчисленное количество серой ци, которая испарилась. На краю хаоса больше не было живых существ. Туман в небе начал медленно опускаться. Серая человеческая фигура медленно отлетела от облаков. У него было 4 острых рога, загнутых вверх, а его глаза были похожи на 2 клубящихся серых вихря тумана. Издалека он выглядел как мускулистое чудовище с густыми серыми перьями. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что все так называемые перья на его теле выросли. Бесчисленные перья извивались, словно живые, отчего исходило тусклое металлическое ощущение. Ничтожность, хаос, вечность. Какая знакомая аура. Странный мужчина осторожно раздвинул перья на груди. Там была вертикальная золотая трещина, и от нее исходил ослепительный золотой свет.